Ученые сходятся на том, что это родина человечества. Ничего себе! Там же вот и гиппо, вот и попо, вот идет гиппопотам. Да-да-да-да. Там крокодилы есть. По дорогам можно встретить лев. То есть турист идет, и его самого могут съесть. Харака-харака-гаина-барака. Это мое настроение, когда я уже сделала всю домашку. Привет! Это Катя Лам и подкаст «Урубамба», в котором мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. Каждый выпуск мне помогает вести новый соведущий, и сегодня это Маша. Привет тем, кто любит слушать «Урубамбу». Я Маша, мне 9 лет. Мы сегодня говорим про Кению. Да, мы говорим про Кению, но сначала я еще скажу, что Машка – это дочка нашего композитора Михаила Сарабьяна, который написал знаменитый джингл. Все вот. Верно. И представляю нашего гостя. В гостях у нас Мозес Канденджогу. Всем привет, меня зовут Мозес Канденджогу, я из Кении, мне 34 года. Сразу хочу пояснить слушателям, что Мозес – это по-нашему Моисей. А ты как предпочитаешь? Мне и то, и другое нравится. Мне нравится Мозес. Ну, пусть будет Мозес тогда. Хорошо, давайте начинать. А начинаем мы обычно с того, что слушаем ответы детей, что они знают о стране нашего гостя. И вот что дети говорят о Кении. Я знаю, что Кения находится в Африке. У них очень влажный климат, зима мягкая, мало снега выпадает. Я думаю, там есть красивое большое море. Я думаю, что там рядом есть пустыня, и все деревни там находятся в пустыне. Вместо голубей там попугаи прям вообще, серьезно. Там всякие жирафы, ну и львы, может быть, на сайоте по улице, может быть, ходят гиппопотамы. Туда добираться долго, потому что, в принципе, в Африку лететь долго. Если в Египет лететь 6 часов, то в Кению около 10. Вот так. Не все, мне кажется, сказали правильно. А что тебе кажется неправильно? Что не ходят гиппопотамы по улицам? Это точно. Это точно, они по улице не ходят. Они живут в воде, в реке или в озере. Они выходят по ночам, когда нету никого на улице, и питаются трава. Возможно, это влияние Чуковского. Есть же у нас такая знаменитая книжка «Доктор Айболит». Да. Машка, ты наверняка читала в детстве. Я ее в школе читаю. Там же вот и гиппо, вот и попо, вот идет гиппопотам. Он идет от Занзибара, он идет к Килиманджаро, и кричит он, и поет он. Слава, слава Айболиту! Слава добрым докторам! Еще мне, кстати, понравился факт, что, оказывается, гиппопотам по-гречески это просто речная лошадь. А мы их едим, кстати. Как? Есть охотник, который может их поймать, и мясо гиппопотам – это деликатес. Не все кенийцы пробовали, но я пробовал в детстве, мне понравилось. Насколько я знаю, охота в Кении запрещена, нельзя охотиться запрещена, на диких животных. Запрещена, но если они, например, ходят рядом там, где есть дома, есть специальные войска, которые имеют право убивать, чтобы они не попали на людей. Понятно, то есть это в качестве защиты людей происходит. Да. Ну потому что гиппопотамы – это же самые страшные животные, самые опасные. Да. Они берут и зубами перекусывают. Наполовину. То есть они могут просто за один укус наполовину укусить. Как защита. Ничего себе. Хорошо, давайте немножко назад вернемся. Пойдем по порядку. Значит, Кения действительно в Африке. Да. Кения – это гора, и в честь горы названа страна. И страна ровно на экваторе находится. Да. Ого. Поэтому климат там соответствующий. Там один мальчик сказал, что, я думаю, там снег мало падает. У нас вообще не падает снег. Ну, были несколько раз, когда житель какой-то город проснулись утром, и был снег на улице. А в горах там постоянно снег есть. То есть на горе постоянно идет снег, а в стране вообще очень редко. Так точно. Но он там не идет, там не то чтобы он сыпется с неба, просто шпики, да. Просто горные вершины, они обычно покрыты снегами, потому что там просто холодно. Ну вот вообще, мне кажется, что во всей Африке очень сильные дожди. Это правда? Это правда. Особенно в моем городе, город называется Накуру, там, где я вырос, там дождь почти круглогодный. Да? Да. Только нету дождь в декабре, январь, февраль. Угу. Март уже начинается дождь. Каждый день идет дождь? Каждый день идет дождь. И это такой проливной тропический ливень? Да, да, да. Обычно начинается там после двух, после трех. Но есть месяц, например, июнь-июля, дождь с утра прямо начинается. Это период, когда мы занимаемся сельским хозяйством. Там выращиваем кукурузу, бобы, картошку. Ага. Машка, а ты знаешь столицу Кении? Нет, не знаю. Давайте напомним. Столица Кении называется Найроби. Очень большой город, красивый и современный город. Еще кто-то сказал про море, но в Кении есть даже не море, а океан. Океан, да. Индийский океан. И кто же там водится? Дельфины в основном очень много. И осьминог, креветки разные. Лобстер. Ого. Люди, которые живут на берегу океана, они в основном питаются морепродуктами. О, да. Им везет-то. Там еще крокодилы есть. Не прямо в океане, рядом. Не так сильно повезло. Вот что интересно, что в Кении есть знаменитое озеро Туркана, и ученые сходятся на том, что это родина человечества. Как раз отсюда и началось великое расселение людей. Там находят кости, черепа людей, которые жили там еще 2 миллиона лет назад. Представляешь? Нет, не представляю вообще. 2 миллиона лет назад. То есть это вот совсем-совсем дальние предки людей. Да, есть такое. Самое странное то, что это озеро находится в пустыне. Да, это пустынное озеро. Вот это да. В северной части Кении это пустыня. Там тяжело жить, потому что там очень редко впадает дождь. Давайте поговорим про природу, потому что действительно Кения знаменита своими заповедниками и животными, на которых можно приехать и посмотреть, то есть сафари. И там можно посмотреть на так называемую большую пятерку. Знаешь, что это? Нет, вообще не знаю, что это такое. Это считается самый известный животный. Это слон, лев, буйвол, носорог. И леопард. Да. Если приезжаешь в заповедник, то там ты встретишь всех этих животных. Расскажите, как проходит сафари. В первую очередь надо найти джип, чтобы кататься. Там дороги как бы не как в Москве. Там вот такие. На обычной машине на сафари не получится. Нужен большой джип, нужен гид. И купить билет. И чтобы увидеть все животное, лучше на весь день. То есть рано утром приходить, погулять по всем паркам. Парк, они очень огромные, они большие. А вот вы кого видели? Я видел носорог, жираф, зебра, дикий кабан, который... Wildebeest. Это антилопа гну. Я вообще еще не готова видеть. Зебра. Они не опасны. Ну, все это равно. Антилопы гну. Это же травоядные. А антилопы гну интересны тем, что они живут на территории... Масаймара. Масаймара — это заповедник. Один из самых больших, да. И они мигрируют между этим парком и танзанийским. Танзанийский называется Серенгети. Серенгети, вот. И они мигрируют в поисках травы. И это выглядит совершенно грандиозно. Представляешь? То есть это 2 миллиона животных. Путешествие травы. Да, так можно сказать. За травой, да. И это грандиозное совершенно путешествие. И на это как раз приезжают смотреть разные туристы. Интересненько. И это очень опасная история для них, потому что они по дороге сталкиваются с хищниками, им нужно перебираться через реку. Да. Там, а в реке? Там крокодилы есть. По дорогу можно встретить лев, леопард. Поэтому для них это очень страшное время. Опасная история. Да. То есть турист идет и смотрит, как антилопы гну идут за травой, и его самого могут съесть. Там так устроено, что на туристов не нападают животные, потому что они сидят в машинах, а на машины почему-то хищники не реагируют. Но я, кстати, видела в Ютьюбе, как гепард запрыгнул на машину с туристами. Но она запрыгнула и на крыше там лежала просто. Или нет. Это... Давайте я покажу вам это видео. Смотрите. Ой, страшно. То есть этот гепард запрыгнул к людям в джип. Такая морда смешная. И просидел там 45 минут. и они не могли сдвинуться с места. Да, они просто замерли и ждали, пока он слезет. Такой красивый. Это красивое страшное событие. Так что... Oh man! I can breathe. Oh, bye-bye. Кстати говоря, интересно, учат ли кенийцев с детства, как правильно обращаться с животными и вообще как правильно вести себя в природе? Да, учат, но не знаю, насколько это практично. Вот, например, говорят, если встретить слон, надо зигзаг бегать, чтобы они тебя не поймали. Но нам так учили в детстве, они устроены все время прямо идти. Интересно. А что делать, если с хищниками встречаешься? Да. От них зигзагом не убежишь? Нет, никак. Но моя мама рассказывала историю, она преподавала в деревне. Она шла в школе рано утром и встретила по дорогу леопард. И она просто стояла, очень долго не двигалась никуда, и леопард сам ушел. То есть нужно замереть? Да. Она хоть что-то сделала, чтобы спастись? Она просто замерла, и леопард ушел сам. Ну хорошо, и давайте теперь поговорим про самих кенийцев. Да, наконец-то! Я хотела сказать про спорт. И послушаем, что дети говорят про кенийцев. Я их представляю в виде аборигенов, ну, таких вот первозданных. Такие они охотники, дичь добывают. Они там чернокожие, и волосы у них пушистые, черные. Они очень хорошо бегают на длинные дистанции. Я точно не знаю, что едят в Африке, но вроде там едят мясо. Возможно, они даже едят слонов. Наверное, там люди очень любят есть бананчики, кокосики, ананасики и экзотические фрукты. А язык, мне кажется, они разговаривают на каком-то кенийском или кенском. Праздники у них, не знаю, какие-нибудь. Пляски у костра. Вот так. В Кении живут 44 племени. 44 племени. Да. У них все свои разные культуры, разный язык, разный образ жизни. То есть нет такой национальности кениец? Нет. Я из большой племени, называется Кикую. А как это племя живет? Они сейчас занимаются сельскохозяйством и бизнесом. Когда мы слышим слово «племя», мы сразу представляем себе действительно каких-то аборигенов, которые в набедренных повязках вокруг костра. Но на самом деле племя Кикую – это, по сути, обычные городские жители, которые живут в Кении. Они уже не живут первобытным строем. Да, они живут в современной жизни. Давайте расскажем про несколько племен. Мы не будем про все 44 рассказывать. Самый многочисленный – это Кикую. Кикую. Есть еще племя Калинджин. И как раз кто-то из детей сказал, что кенийцы очень быстро бегают. Ну да, это правда. Это Калинджин. Самые знаменитые спортсмены, знаменитые бегуны, они как раз из племени Калинджин. Калинджин, да. Есть очень известный бегун, его зовут Элиуд Кипчоги. Он победил марафон, по-моему, в самое короткое время во всей жизни. Да, действующий рекордсмен мира. То есть быстрее него никто не смог пробежать марафон. Да. А ты знаешь, марафон – это сколько километров нужно пробежать? Ну, вообще нет. Это 42 километра. Ого, то есть им вообще нужно, что ли, добежать до... Примерно как из Москвы до дачи добежать. До не очень далекой дачи. И он пробежал расстояние это за 1:59 и несколько секунд. Элиуд Кипчоги, let's keep an eye on the clock, into the final 20 seconds. Элиуд Кипчоги. Whoa! Got his shoulder, 1:40, the unofficial time. Oh, there's his wife. Elliot Kipchoge storms into the history books in Vienna. He has done it. Так, но есть еще племя Луо. Да, есть Луо, занимается рыбалкой. И у них есть очень известный музыкальный инструмент, который как символ Луо называется нятити. Нятити. Да. Это лира такая. Я знаю, что есть знаменитый певец, музыкант из племени Луо, Аюб Огада. У него есть очень красивая песня. Давайте ее послушаем. Маленький кусочек. Как раз так звучит вот эта лира, да. Нятити. Вообще очень красиво, да. Очень красиво, да. Есть племя самбуру. Они кочевники-скотоводы. И они живут на север, ближе к озеру Трукана. Ага. И они кочуют как раз в поисках травы тоже для своих животных. Да. И они очень красиво выглядят. Они очень любят носить украшения, ожерелье из бисера. У женщин может быть украшение аж на 10 килограмм. Ну и, конечно, у каждого племени есть свои песни, свои традиции, как нужно встречать гостей, какими танцами, плясками, песнями. Вот, например, национальная песня самбуру. Сразу представляешь народ, который притоптывает. Это мое настроение, когда я уже сделала всю домашку. И самое известное племя Кении – это... Масаи. Масаи. Ты слышала когда-нибудь о них? Нет, не слышала. Но в основном они тоже как самбуру. Занимаются животными, живут в лес, они строят такие дома из дерева. Хижины. Да. И они носят до сих пор вот это красное... Красные ткани. Да, такие. Красные ткани. Они не носят обычную одежду, только вот это красные с клетками. Какие-то. Клетку, да. Часто, да. Бывают еще фиолетовые. Да. Они славятся тем, что у них есть такое соревнование, кто выше прыгнет. То есть у них считается, что кто выше прыгает, тот самый сильный. Круто. Вот так вот собирается народ в ряд, и оттуда выходят по одному человеку и прыгают. И они, кстати, еще очень высокие, да? Да, высокие, худенькие. Сколько много кенийцев. Это еще не все. Это только начало. Ну хорошо, давайте поговорим про еду. Няма, я хочу есть. Потерпи немножко еще. Я знаю, что в Кении очень любят есть такие кукурузные лепешки, которые называются угали. Да. Я бы не называл лепешку, я бы называл просто очень густой кашу. Каша из-за кукурузы. А, по-моему, я знаю такое, наверное, блюдо с каким-то еще салатиком, что ли? Там, да, но не салат, а там зелень подается к нему, да, рядом, да. Да. Листья салат. Угу. Мы тушим там с мясом, маслом, лук. И это будет соус для угали. Очень вкусно. Когда у меня есть время, я готовлю дома для моей жены. Это блюдо, которое почти все племена Кении любят кушать. Все племена Кении, да, любят угали. Любят угали. Кто-то из детей сказал, что, возможно, там даже едят слонов. Это в очень редкий случай, когда, как я рассказывал, они попадают на людей, и мы не можем их ловить, отправить обратно в свое место. То есть в такой случай можно пробовать слон. Но так это не выходит в кенийской кухню. Так, а правда ли, что в Кении можно попробовать жареную саранчу? Ой, нет. Я никогда не пробовал, моя племя не кушает. Но есть племя, которое их едят, они жарят их. Очень обожают, это деликатес для них. Как я люблю сушеных червячков. Бур-бам-ба. Давайте поговорим про язык. Про язык. Да. В Кении, поскольку много племен, нет там одного языка, на котором все говорят, но есть два основных, которые более-менее все понимают. Да, это английский и суахили. Машка, ты удивишься, но ты знаешь несколько слов на суахили. Да-да-да-да. Более того, я уверена, что наши слушатели тоже знают эти слова. Например. Хакуна матата. Ты же слышала акуна матата? Да, конечно, но я не понимаю, что это такое. Поэтому не знаю, это не считается. Повторяй за мной. Хакуна матата. Что? Хакуна матата. И никаких забот. Это значит, что все в порядке. А ты помнишь, откуда это? Это из этого, из Маугли, что ли? Из Король Лев. А, ой, да, из Король Лев. Помнишь, там есть персонаж Симба? Да, знаю. А Симба на суахили — это? Лев. А Пумба? Кабан, получается, да? Я это слово не знаю, но, может быть, Пумбаву. А, это что? Это правильно, суахили называют тупой. Ага. Пумбаву. Все понятно. Пумбаву. Ведь он юным свиненком был, Я юным свиненком был. Отлично. Спасибо. Но и самое главное слово, которое ты точно знаешь, оно из суахили, это слово сафари. Сафари. И это значит... Путешествовать. Да, путешествовать. Это путешествие. Да, путешествие. Ну, а мы уже воспринимаем сафари как путешествие по заповеднику, чтобы посмотреть на животных, на диких. Это правильно. Бур-бам-ба. Вообще, я знаю, что Кенни очень любит всякие поговорки, пословицы. Я, кстати, знаю одну поговорку. Харака-харака, гаина-барака. Да. Если делаешь все быстро, неаккуратно, ничего хорошего не получится. Есть еще тоже чуть-чуть похоже. Мэндаполе хаджикуази. Ой. Если ходит медленно и аккуратно, не вредит себе. Угу. Мандаполе хаджикуази. Ну, это вообще, по-моему, характеризующая кеница фраза, что кеница не любит торопиться. Да, можно сказать, все Африки не торопятся. И постоянно африкане опаздывают. Никогда не бывает вовремя. Я вообще в шоке, что я вовремя пришел сегодня. Если мы с кем-то встречаемся, если я говорю 4 часа, я знаю, что человек придет в 6. И не только кениц, это во всей Африке так получается. Как это же, очень неправильно. Как же африканцы дела делают свои? Очень медленно. Поэтому Африка до сих пор не очень богатая, потому что все очень медленно. Потому что харака-харака, хайна-барака. Да. Понятно. А еще же кеницы очень любят загадки загадывать. Особенно вот у кикую вообще был обычай, когда соревновались в загадках. Вечером, после ужина, за костром, бабушки, дедушки, все родственники пили чай и рассказывали загадки. Правда, не помню, не так много, только один, который там, мой дом стоит на одной ноге. Угадай, Машка. Что это значит такое? Не знаю. Мой дом стоит на одной ноге. Не знаю. Это гриби. Это гриб. Да. Ничего себе. Еще там были... Есть один человек, который постоянно ходит за мной. Угадай, Машка, что это? Тень. Да. Да? Ну, это легко очень. Да. Либо душа, либо тень. Да. Это все, что я помню. Хорошо, давайте теперь послушаем песню. Ура! Я всегда прошу выбрать какую-то важную песню на языке нашего гостя, и вот что выбрал Мозес. Bwana ni mokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Вообще мне нравится такой стиль, но мне не всегда припев нравится, но здесь мне понравился. Очень красиво, да. А расскажите про них, как они называются? Группа называется Saudi Soul. Они молодые, создали эту группу, когда они еще в школе были. То есть они все вместе учили в одной школе. Когда есть маленькие соревнования в школе, они играют. И так они писали свой первый альбом. Это очень известная группа в Кении и в Африке. Все любят слушать их музыку, даже те, кто не понимает суахили. Это религиозная песня, они там благодарят Бога за все. И это моя любимая группа. Ну хорошо, и тогда перейдем к рубрике. Машка, помнишь, какая идет рубрика следующая? По-моему, там, где приносят гость вещь из своей страны, и я должна описать, как оно выглядит, и... Гость рассказывает, что это вообще такое. И называется эта рубрика «Предметы». Да, «Предметы». Предметы. И вот первый предмет. На ноге у кого-то вижу сандаль такой прямоугольный. Да, все правильно. Мозес, расскажи, что это за сандали такие? Это сандали сделаны из шин автомобиля. Когда я был школьник, это был мод. То есть если у тебя нету таких сандалов, ты не в стиле. Ну, серьезно, красивые. Да, и они стоили недорого. И мы носили их с удовольствием, так ходили. То, что я покупал, когда я был там 15 лет, они у меня хранятся до сих пор в родительский дом. Насколько я понимаю, что это обувь, которая не снашивается. То есть это очень прочная Да, обувь. Может носить больше 30. Потому что это шины, представляешь? Шины – это подошва. Да. Дешево, удобно, и вечность будет здесь. Если удобно, то прям мне нужно. Точно. Да. Я приведу, когда поеду в Кению. Я знаю, что в Кении это продается как сувенир просто. Да, есть специальные магазинчики для сувениров, и там они продаются. Бур-бам-ба. И второй предмет. Так, как это писать? Я вижу какую-то палку, на конце она округлена, и все. Вот все, что я могла сказать. Тут смотри, вот есть еще вторая картинка, которая немножко поясняет, что можно делать с этой палкой. Всех бить, что ли? Я не знаю. Так именно. В общем, это такая дубинка, как бы с таким круглым наконечником. Это конечно, это корень, но есть такое специальное дерево, которое так растет. Тут ничего искусственного, это все настоящее дерево. Ага. Представьте, что у вас на конце дубинки как будто бы луковица деревянная. Да. Вот, вот так это выглядит. Это называется рунгу. Это оружие. Основном это оружие из трех племен, но большинство масаи. Масаи, самбуру и календин. Это оружие не для убить людей, нет. Это для разгонять хищник, чтобы не убивали животных. Не убивали там корова или баранин или козы. Я знаю, что это целое мастерство владеть этим рунгу. То есть у масаев у них тоже есть свои соревнования. Да. Кто дальше кинет этот рунгу? Да. То, что я видела в интернете, смотрела, они так это кидают мощно. Я сам так не могу. Слава, слава. И последняя рубрика. Здесь мы узнаем самые важные слова на языке нашего гостя. И, Машка, что бы ты хотела узнать? На языке суахили и на языке кикую. Мне бы хотелось узнать слово, мое самое нелюбимое, которое называется «школа». Так. Школа на суахили будет «шуле». «Шуле». «Шуле». А так это как по-немецки? По-немецки тоже? Да. Понятно. На суахили «шуле». А на кикую? «Зукуру». «Зе». А, «зукуру». «Зукуру». Не очень. Это просто кикую не передумали слов, они просто поменяли акцент «скул» на «зукуру». Mm-hmm. То есть никакое новое слово передумали. А, понятно. Да. Как будет «пока»? «Пока»? Да. «Куахери». Это суахили. «Куахери». А как поздороваться? «Джамбо». «Привет» по-суахили. «Привет». Да, просто «джамбо». «Джамбо». И отвечаешь «джамбо». Джамбо, джамбо. Это привет. А если добрый вечер, хабари я джиони. Хабари я джиони. А на кикую как здороваются? Охороаку. Охороаку. Да. Класс. А как благодарят? Как сказать спасибо? Опять же, не передумали новое слово, только поменяли удаление английский thank you на thank you. От слова английский thank you. А то есть до того, как пришли англичане, я не знаю, как у них не было слова спасибо. Благодарили друг друга. Но я знаю вот это thank you. На суахили асанте сана или шукурани. Можно просто сказать асанте. Асанте сана – это большое спасибо. Что ж, асанте, спасибо, Машка. Спасибо, Мозес. Да, Мозес, спасибо. Ужасно интересно. Карибуни, это пожалуйста. Ну, Машка, неужели ты не хочешь съездить на сафари в Кению? Я не знаю, потому что много чего там опасного есть. Но я готова съездить. Может, поеду как-нибудь. Я очень хочу посмотреть на всех этих животных. Да, их не надо бояться, потому что они ближе к тебе навряд ли придут. Они на улице не ходят. Так что безопасно все. Добро пожаловать в Кению. Спасибо. Все очень вкусно и красиво. Супер. И асанте всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссерам Кире Вайнштейн и Ивану Прокофьеву, выпускающему редактору Сереже Дмитриеву, расшифровщице Диане Юсуповой, фактчекеру Алексею Бароненко, композитору Михаилу Сарабьянову, привет, Миша, и студии «Резонант Артс». Всем пока. Куахери. Куахери. Пока. Пока.